Приветствуем вас во имя нашего Господа Иисуса Христа. Мы продолжаем наши занятия из серии «Основные библейские доктрины». Сегодня мы продолжим беседу на тему «Молитва. Разговор с Богом». Первое, на что мы уже обратили внимание, это то, что Всевышний сам пригласил нас приходить прямо к Его престолу и получать Его благодать всякий раз, когда мы в ней нуждаемся. Перед самым распятием Иисус сказал: «И в тот день вы не спросите Меня ни о чем. Истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам. До ныне вы ничего не просили во имя Мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна». От Иоанна, 16 глава, 23 и 24 стих. Второе. На основании Слова Божия можно заметить, что Бог часто отвечает на наши молитвы без промедления. И третье. Бывают случаи тоже, упомянутые в Библии, когда Бог отвечает на наши молитвы еще и по-другому. В Писании мы находим один из примеров того, как ответ на молитву пришел от Бога спустя определенное время. Об этом мы читаем с вами в книге Бытия, 15 глава, с 1 по 6 стих. «После сих пришествий было слово Господа к Аврааму в видении и сказано: „Не бойся, Авраам, я твой щит. Награда твоя весьма велика“. Авраам сказал: „Владыка Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным. Распорядитель в доме моем этот Елиезер из Дамаска“. И сказал Авраам: „Вот ты не дал мне потомства, и вот домочадец мой, наследник мой“. И было слово Господа к нему и сказано: „Не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет от чресл твоих, будет твоим наследником“. И вывел его вон и сказал: „Посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их“. И сказал ему: „Столько будет у тебя потомков“. Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность». В этих первых 6 стихах 15 главы книги Бытия Бог подтверждает обещание, данное Аврааму в самом начале, в главе 12, и особо подчеркивает, что наследником Авраама будет тот, кто произойдет от его чресл. Иными словами, настоящий сын Авраама станет его наследником, и число его потомков – будет велико, как число звезд на небе. Но даже после этого обещания прошло еще 15 лет прежде, чем родился Исаак. В главе 16 книги Бытия Аврааму было 86 лет, когда Агар родила ему Измаила. Это случилось всего лишь около года спустя после того, как Бог дал Аврааму обещание во второй раз. Таким образом, когда Бог давал ему это второе обещание, Аврааму уже было 85 лет. Если вы откроете сейчас книгу Бытия в 21 главе, в стихе 4, вы прочитаете следующее: «И обрезал Авраам Исаака, сына своего, в восьмой день, как заповедал ему Бог. Авраам был 100 лет, когда родился у него Исаак, сын его». Бытие 21, 4, 5. Таким образом, прошло 15 лет между тем, как Бог дал Аврааму обещание во второй раз и моментом исполнения этого обещания. Если мы сложили все эти годы вместе, мы увидим, что с момента, когда Авраам покинул свой дом в Уре Халдейском и получил от Бога обещание, что от него произойдет великий народ, и до момента рождения его первого сына в земле обетованной прошло 25 лет. В послании к римлянам отмечено, что Авраам ни разу не проявил недоверия к Божьему обещанию. Напротив, его вера становилась все сильнее, потому что он верил, что Бог способен выполнить то, что пообещал в любое время. Вера Авраама не ослабела за 25 лет ожидания. Она продолжала возрастать, и в конце концов Бог ответил на его веру, послав ему сына Исаака, первенца Авраама от его жены Сары. Итак, мы рассмотрели два пути, которыми может прийти Божий ответ на молитвы. Временами он отвечает немедленно. Временами исполнение молитвы приходит позднее, как это было, например, в случае с Авраамом. И, наконец, существует третий путь Божьего ответа на молитву. В некоторых случаях Бог просто отказывает молящемуся в просьбе, потому что исполнение этой просьбы противоречит либо нашим интересам, либо интересам Его Царства. Возьмите, к примеру, эпизод, произошедший с апостолом Павлом, описанный им во втором послании к Коринфянам в главе 12, стихах 7 по 9. Павла мучила какая-то болезнь, причинявшая ему много неприятностей в его христианской жизни. Послушайте, что он пишет об этом. «И чтоб я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны удручать меня, чтоб я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня, но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». 2 Коринфянам, 12 глава, 7 по 9 стих. Павел молился о том, чтобы Бог удалил от него ангела сатаны, мучившего его. В ответ на его просьбу Бог ответил: «Павел, у меня есть причина, почему я позволяю тебе терпеть эту неприятность. Это поможет удержать тебя от гордости по поводу исключительной важности веренного тебе христианского откровения. Поэтому достаточно с тебя моей благодати, потому что моя сила проявляется в твоей слабости». Павел три раза просил Бога в молитве, чтобы ангел сатаны удалился от него. Но Господь отказал ему в его просьбе, потому что то, о чем просил Павел, не пошло бы ему на пользу. В данном случае важно то, что Господь не только отказался исполнить просьбу Павла, но также дал Павлу ясно понять, что он ему отказывает. Павел не получил в ответ просто молчание. Бог не оставил его недоумевать, почему его молитва была не отвечена. Бог указал Павлу причину, почему он ему отказал в его просьбе. Этот эпизод учит нас, что временами Бог отвечает на наши просьбы «да», но временами, для нашего же блага, Он может сказать «нет». Однако, это «нет» является таким же определенным и ясным ответом, как и его «да». Поэтому, если мы молимся и не получаем ответ «ни да» или «нет», на это должны быть какие-то другие причины. Возможно, в нашей следующей беседе мы рассмотрим несколько причин, почему Бог не всегда отвечает, когда мы Ему молимся. Если вы не знаете единственного истинного Бога и Иисуса Христа, которого Он послал, у вас нет связи с Богом, который всегда отвечает на молитву так, чтобы извлекли из этого ответа как можно больше пользы. Он отвечает на молитву, не ставя вас в неприятную зависимость. Если вы никогда не получали такого ответа на молитву, обратитесь к Богу сегодня, сейчас. Исповедуйтесь пред Ним в своих грехах. Скажите Ему, что вы нуждаетесь в Иисусе Христе, как Спасителе и Господе. И тогда Отец Небесный услышит вашу молитву. Аминь.